«От винта!» Индеец приходит к вождю и говорит: «Я хочу покинуть племя». «Почему?» «Мне не нравятся ваши имена». «Какие? Мое, быстроногий олень, или моей жены, хитрая лисица?» «Нет, ваши мне нравятся». «Тогда иди, бычий хуй, и подумай еще раз». На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным, или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение, что не надо мне платить за неделю работы? Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца. «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?» Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть, и потому придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться в нашем маленьком уютном раю. Как бы не так. Несколько человек протянули такие ручонки в заросли актинии и поигрались с рыбой-клоуном. Потом трое из них, не сняв перчаток и просто расстегнув костюм, как и я в первое погружение, пописали в море прямо с приступки для водолазов. Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один. «В отель! На берег срочно! В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!» Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которая уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции? Что я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» или «Кто сумеет протиснуться сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок. Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для острастки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?» «Нет», — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эбб?» «Да», — сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить, есть ли винт, и как-нибудь иначе. Ну, например, просто включив его, но он не догадывался об этом. Местные ведь очень необразованы, здесь мало кому доступна школа, и, на мое счастье, мы благополучно проработали еще неделю. А в конце ее я решил сходить за расчетом. Юля еще не приехал, в принципе, я мог забрать деньги, когда он вернется, но что-то подсказывало мне, что чем сумма солиднее, тем получить ее нереальнее. И я просто подошел к хозяину нашего центра за текущим расчетом. Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?» «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да, Юлий, ракушки, говоришь?» Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам... Все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры. Вернее, меня умышленно не поставили в известность. Зато теперь я зарабатываю больше, — решил я. Чего обижаться-то? Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дайвинг-центрами и турагентствами. Это оказалось несложно. «Хочешь, я выгоню Юлия? Оставайся работать у меня», — предложил хозяин центра, узнав, что человек, приводящий к нему столько клиентов, хочет свалить. Я отказался. Клуб, между нами говоря, был действительно паршивенький. Когда вернулся Юлий, я уже вовсю осваивал новые пространства — а вот что я не смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону достойного сувенира. «Господа, купите ракушку!» — гласила яркая, новенькая, аккуратная табличка, приколоченная мною прямо к столбу на любимом Юлином месте, показывая ему, где находится достойное его место.